«Вон отсюда сию же минуту!» — крикнул он. «Ни одного куска угля не выпустим!» По его приказу прибежала целая сотня забастовщиков, грузчики едва успели скрыться. Испуганных лошадей выпрягли, кольнули в круп, и они ускакали. Телегу опрокинули, сломали оглобли. Левак в выступлении рубил устои мостков, по которым в сортировочную возят вагонетки с углем. Столбы не поддавались, тогда ему пришла мысль снять рельсы, разобрать рельсовый путь на всей площадке шахты. И вскоре все принялись за эту работу. Вооружившись ломом и пользуясь им как рычагом, Мэ срывал рельсовые подушки, а тем временем горелая, увлекая за собой женщин, ворвалась в ламповую. Тотчас они замахали там палками, и пол усеяли осколки стекла и обломки разбитых ламп. Жена Мэ, разъярившись, била палкой так же неистово, как и жена Левака. Все выпачкались маслом, выливавшимся из ламп, и Мукета, вытирая руки о юбку, с хохотом кричала, что «все перемаслились!» Жан-Лен для забавы вылил ей масло из лампы за шиворот. Но месть не насыщала пустого желудка. Голод терзал людей все больше, и снова разнесся жалобный вопль «хлеба! Хлеба! Хлеба!» У самой шахты бывший Штейгер держал лавочку. Вероятно, с перепугу он все бросил и убежал. Когда женщины возвратились из ламповой, а мужчины кончили разбирать рельсы, все бросились громить лавочку и тотчас сорвали ставни. Хлеба там не оказалось, только два куска сырого мяса и мешок картошки. Но при разгроме нашли 50 бутылок можжевеловой водки, и она исчезла мгновенно, словно капля воды, упавшая на песок. Этьен вновь наполнил свою опустевшую фляжку. Постепенно им овладело опьянение, тяжелое опьянение голодного человека. Его бледные губы кривились в злобной усмешке, обнажавшей оскал острых зубов. Вдруг он заметил, что Шаваль убежал, воспользовавшись суматохой. Эн выругался, крикнул. Сбежались люди, нашли и схватили беглеца. Он спрятался вместе с Катрин за штабелями крепежного леса. «Ах ты, сволочь! Боишься, как бы тень на тебя не упала!» — вопил Этьен. «Ведь ты сам в лесу кричал, пускай машинисты при насосах забастуют и остановят откачку воды. Хочешь теперь нам напакостить? Ну нет, негодяй, мы сейчас вернемся в Гастон-Мари, и ты сам сломаешь насос. Да, сломаешь, черт тебя дери, я тебя заставлю сломать». Он был пьян, он теперь подбивал товарищей сломать насос, который спас от разрушения несколько часов назад. «В Гастон-Мари! В Гастон-Мари!» раздался довольный рев. Все ринулись на дорогу. Шавали схватили за плечи, толкали, подгоняли, а он все требовал, чтобы его отпустили помыться. «Уходи ты отсюда!» — кричал моя дочери, когда она кинулась за любовником. Но теперь Катрин не отставала ни на секунду, только бросила на отца горящий взгляд и побежала дальше. Полчище голодных людей вновь понеслось по равнине и, повернув вспять, помчалось по длинным прямым дорогам, по ровным широким пашням. Было 4 часа дня, солнце спускалось, и по замерзшей земле вытягивались тени бегущих людей, повторяя их яростные жесты. Не доходя Монсу, опять свернули на Жуазельскую дорогу и для сокращения пути пошли не через коровью развилку, а мимо ограды Пиолены. В это время супруги Григуар отсутствовали. Они решили навестить нотариуса, а затем отправиться на обед к Энбо, где должны были встретиться с дочерью. Усадьба, казалось, спала. Дремала ее пустынная топливая аллея, ее оголившийся огород и плодовый сад. Ничто не шевелилось в доме, в запертых окнах запотели изнутри стекла. Как видно, в комнатах было тепло. От этой глубокой тишины веяло уютом и благоденствием. Чувствовалось, что в усадьбе патриархальные мирные нравы, что владельцы ее спокойно спят, вкусно едят, наслаждаются своим счастьем благоразумных и состоятельных людей. Не останавливаясь, забастовщики бросали мрачные взгляды на все, что виднелось за решетчатыми воротами усадьбы и на глухие стены ограды, утыканные вверху острыми осколками бутылок. Опять раздались крики «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» В ответ послышался только лай собак, двух больших, рыжеватых догов. Вставая на задние лапы, они рвались с цепи, широко открывая пасть. За одним из окон с закрытыми решетчатыми ставнями притаились две служанки — кухарка Мелани и горничная Анарина, прибежавшие на этот крик. Побледнев от страха, они глядели, как проходят мимо дома свирепые люди, и когда один единственный брошенный камень разбил стекло в соседнем окне, обе упали на колени, решив, что пришел их смертный час.